Четвертое измерение как искусство. Период с 1890 по 1910 годы можно считать золотым веком четвертого измерения. Именно в это время идеи, высказанные Гауссом и Риманом, распространились в литературных кругах, внедрились в сознание широкой публики, оказали воздействие на тенденции в живописи, литературе, философии. Многомерность оказала глубокое влияние на новое направление философии – теософию. С одной стороны, серьезно настроенные ученые сожалели о таком развитии событий, поскольку теперь точные результаты трудов Римана превратились в заголовки для бульварных изданий. С другой стороны, популяризация четвертого измерения имела положительную сторону. Благодаря ей доступными широкой публике стали не только достижения математики. Четвертое измерение, как метафора, могло обогащать культурные течения и служить их так называемому перекрестному опылению. Историк искусств Линда Далримпл Хендерсон в работе «Четвертое измерение и неевклидова геометрия в современном искусстве» подробно рассматривает эти вопросы и утверждает, что четвертое измерение оказало решающее влияние на развитие кубизма и экспрессионизма в живописи. Она пишет: «В среде кубистов вот где развилась первая и наиболее последовательная теория искусства, опирающаяся на новую геометрию». Примечание. Хендерсон. «Четыре измерения в неевклидовой геометрии и современном искусстве». Страница 22. Конец примечания. Для представителей авангарда четвертое измерение стало символом бунта против крайностей капитализма. Они воспринимали его гнетущий позитивизм и вульгарный материализм как препятствие для творческого самовыражения. К примеру, кубисты бунтовали против недопустимого высокомерия ревнителей науки, в котором видели дегуманизацию творческого процесса. Представители авангарда ухватились за идею четвертого измерения как подходящее орудие и средство. С одной стороны, четвертое измерение предельно широко раздвигало границы современной науки. Оно было научнее самих ученых. С другой стороны, оно было загадочно. Акции под лозунгом четвертого измерения послужили уроком для всезнаек-позитивистов. В частности, они приняли форму восстания художников против законов перспективы. В средние века религиозную живопись отличало намеренное отсутствие перспективы. Холопов, крестьян, королей изображали плоскими, как дети обычно рисуют людей. Эти изображения в целом отражали представление церкви о том, что Бог всемогущ, следовательно, способен одинаково видеть весь наш мир. Живопись должна была соответствовать этой точке зрения, поэтому мир рисовали двумерным. Так на знаменитом гобелене из Байо суеверные воины английского короля Гарольда II в благоговейном ужасе указывают на зловещую комету, появившуюся в небесах в апреле 1066 года, убежденные, что она предвещает неминуемое поражение. Спустя 6 столетий та же комета была названа кометой Галлея. В дальнейшем Гарольд проиграл битву при Гастингсе. Королем Англии стал Вильгельм Завоеватель. Вместе с ним началась новая глава английской истории. На гобелене из Байо, как и на других образцах средневековой живописи, руки и лица воинов Гарольда плоские, словно поверх них положили лист стекла, придавив в ткани гобелена. Живопись Ренессанса стала бунтом против богоцентрической перспективы. Начался расцвет человекоцентрического искусства с масштабными ландшафтами и реалистичными трехмерными людьми, написанными так, как их видит наблюдатель. Во всесторонних исследованиях перспективы, предпринятых Леонардо да Винчи, мы видим, что линии на его набросках сходятся в одну точку на горизонте. Живопись Ренессанса отражала взгляд на мир глазами наблюдателя, представленный с единственной точки зрения. На фресках Микеланджело и набросках да Винчи мы видим крепкие, внушительные фигуры, словно выступающие из двумерного мира. Иначе говоря, живопись Ренессанса открыла третье измерение. С началом века машины капитализма мир живописи поднял бунт против холодного материализма, преобладающего в индустриальном обществе. Для кубистов идеология позитивизма была подобием смирительной рубашки, низводящей нас до уровня объекта, который можно исследовать в лаборатории, подавляя плоды нашего воображения. Кубисты задавались вопросом: с чего вдруг живопись обязана быть предельно реалистичной? Этот кубистский бунт против перспективы сопровождался признанием четвертого измерения, поскольку оно затрагивало третье измерение со всех возможных сторон. Попросту говоря, кубисты приняли четвертое измерение и начали применять его. Прекрасный пример тому картины Пикассо, свидетельствующие о явном отрицании перспективы. Картины с женскими лицами, видимыми под несколькими углами одновременно. Вместо единственной точки зрения картины Пикассо демонстрируют множество таких точек, словно написаны тем, кто находится в четвертом измерении и может видеть несколько перспектив одновременно. Однажды в поезде с Пикассо заговорил незнакомец, узнавший его. Этот незнакомец сокрушался: почему бы Пикассо не рисовать людей такими, какие они были на самом деле? Зачем искажать их внешний облик? Тогда Пикассо попросил собеседника показать фотографии его близких. Рассмотрев снимок, Пикассо спросил: ваша жена в самом деле такая маленькая и плоская? По мнению Пикассо, степень реалистичности, в кавычках, любой картины определяется взглядом наблюдателя. Художники-абстракционисты не только пытались представить человеческие лица такими, словно их нарисовал пришелец из четвертого измерения, но и считали этим четвертым измерением время. На картине Марселя Дюшана «Обнаженная, спускающаяся по лестнице» мы видим размытое изображение женщины и бесконечное множество других изображений, наложенных за то время, пока она спускалась по лестнице. Такими должен видеть людей человек из четырехмерного мира. Ему сразу представляются временные последовательности, как будто время и есть четвертое измерение. В 1937 году критик-искусствовед Мейер Шапиро подводил итог влиянию новой геометрии на мир искусства и писал: как открытие неевклидовой геометрии придало мощный импульс развитию взглядов, согласно которым математика не зависит от существования, так и абстрактная живопись нанесла удар по классическим представлениям о художественном подражании. Или, как говорила историк искусства Линда Хендерсон, четвертое измерение и неевклидова геометрия вошли в число важнейших тем, во многом объединяющих теорию и практику современного искусства. Линда Далримпл Хендерсон «Четвертое измерение и неевклидова геометрия в современном искусстве». Линда Далримпл Хендерсон «The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art». Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1983. Согласно Хендерсон, четвертое измерение привлекало внимание таких видных представителей мира литературы, как Герберт Уэллс, Оскар Уайльд, Джозеф Конрад, Форд Мэддокс Форд, Марсель Пруст и Гертруда Стайн. Из музыкантов четвертым измерением живо интересовались Александр Скрябин, Эдгар Варес, Джордж Антейл. Оно вдохновляло их поиски новых форм во имя высшей реальности. Конец примечания. Большевики и четвертое измерение. В царской России четвертое измерение приобрело известность благодаря трудам мистика Петра Успенского, познакомившего российских интеллектуалов с тайнами этого измерения. Влияние этой темы ощущалось настолько отчетливо, что Федор Достоевский в «Братьях Карамазовых» заставил одного из персонажей Ивана Карамазова строить догадки о существовании высших измерений и неевклидовой геометрии в ходе спора о существовании Бога. Из-за исторических событий, которые разворачивались в России в то время, четвертое измерение сыграло курьезную роль в большевистской революции. Сейчас эта неожиданная интермедия в истории науки имеет значение по той причине, что Владимир Ленин вступил в дискуссию по поводу четвертого измерения, и его участие в ней оказывало в конечном итоге существенное влияние на науку бывшего Советского Союза в последующие 70 лет. Примечание. Работа Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» сегодня имеет большое значение по той причине, что она оставила заметный след в современной советской и восточноевропейской науке. К примеру, известное высказывание Ленина о неисчерпаемости электрона отражало диалектическую идею, согласно которой мы найдем новые уровни и противоречия при любой попытке проникнуть в суть материи. Так, галактики состоят из меньших по размеру звездных систем, которые, в свою очередь, содержат планеты, состоящие из молекул, которые состоят из атомов, содержащих электроны, а те, в свою очередь, «неисчерпаемы», в кавычках. Это один из вариантов теории миров, заключенных в других мирах. Конец примечания. И, конечно, российские физики сыграли решающие роли в развитии современной теории 10 измерений. После жестокого подавления царем революции 1905 года в партии большевиков возникла фракция так называемых «отзавистов» или «богостроителей». Они утверждали, что крестьянство не готово к социализму. Обеспечивая такую подготовку, большевики должны обращаться к ним посредством религии и спиритуализма. В подкреплении своих еретических взглядов богостроители ссылались на труды немецкого физика и философа Эрнста Маха, который красноречиво писал о четвертом измерении и незадолго до того открытом новом загадочном свойстве материи, названном радиоактивностью. Богостроители напоминали, что открытие радиоактивности французским ученым Анри Беккерелем в 1896 году и открытие радия Марии Кюри в 1896 году вызвали яростные философские споры во французских и немецких литературных кругах. Бесспорно, новые опыты по изучению радиации показали, что фундамент ньютоновской физики дал трещину. Материя, которую древние греки считали вечной и неизменной, теперь распадалась у них на глазах. Вопреки общепринятому убеждению, уран и радий изменялись в лабораторных условиях. Кое-кто счел Маха пророком, способным вывести людей из чащи невежества. Однако он указывал не в ту сторону, отрицал материализм и объявлял пространство и время плодами наших органов чувств. Напрасно он уточнял: «Я надеюсь, что никто не будет защищать какую-либо чертовщину при помощи того, что я говорил и писал по этому вопросу». Примечание. Владимир Ленин. «Материализм и эмпириокритицизм». Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ленин. «О диалектическом материализме. Москва. Прогресс. 1977 год. Страницы 305-306». Конец примечания. Раскол в рядах большевиков усиливался. Лидер большевиков Владимир Ленин был в ужасе. Разве призраки и демоны совместимы с социализмом? В 1908 году, во время изгнания в Женеву, он написал грандиозный философский труд «Материализм и эмпириокритицизм», защищая диалектический материализм от нападок мистиков и метафизиков. По мнению Ленина, таинственное исчезновение материи и энергии не доказывало существование духов. Он утверждал, что оно означает возникновение новой диалектики, охватывающей и материю, и энергию. Их уже нельзя рассматривать обособленно, по примеру Ньютона. Их следует воспринимать как два полюса диалектического единства. Необходим новый принцип сохранения. Ленин не знал, что Эйнштейн предложил уточненный закон 3 годами ранее, в 1905 году. Более того, Ленин высказывал сомнения насчет 4-го измерения, существование которого так легко принял Мах. Сначала Ленин хвалил Маха за постановку очень важного и полезного вопроса о пространстве с N измерениями как мыслимом пространстве, а потом подверг Маха критике за то, что тот не подчеркнул. Только 3 измерения пространства подтверждаются экспериментально. Математики пусть исследуют и 4-е измерение, и мир, в котором оно возможно, это даже полезно, писал Ленин. Но свергнуть царя можно лишь в пространстве с 3 измерениями. Примечание. Владимир Ленин. Карл Маркс, Фридрих Энгельс о диалектическом материализме. Конец примечания. Сражаясь на арене 4-го измерения и новой теории радиации, Ленин потратил годы, чтобы искоренить отзавизм в большевистской партии и, наконец, одержал победу незадолго до начала Октябрьской революции 1917 года. Двоеженцы и 4-е измерение. В конце концов, идея 4-го измерения пересекла Атлантический океан и попала в Америку. Ее вестником стала колоритная фигура, английский математик Чарльз Хауэрд Хинтон. Если Альберт Эйнштейн в 1905 году корпел за письменным столом в швейцарском патентном бюро и в то же время открывал законы относительности, то Хинтон трудился в патентном бюро США в Вашингтоне, округ Колумбия. Эти двое никогда не встречались, но несколько раз их пути могли бы пересечься при довольно примечательных обстоятельствах. Все взрослые годы своей жизни Хинтон был одержим стремлением популяризировать 4-е измерение и визуализировать его. Он хотел войти в историю науки как человек, который «видел» в кавычках 4-е измерение. Хинтон был сыном Джеймса Хинтона, известного британского отоларинголога, придерживающегося либеральных убеждений. С годами харизматичный Хинтон-старший превратился в религиозного философа, отстаивающего свободную любовь и открытую полигамию, и, наконец, возглавил одну влиятельную английскую секту. Его окружали беззаветно преданные ему свободомыслящие последователи. Одно из самых известных высказываний Хинтона-старшего: «Христос был спасителем для мужчин, а я спаситель женщин, и ни капли ему не завидую». Примечание. Процитировано в «Рукер», 4-е измерение, страница 64-я. Конец примечания. Но его сын Чарльз, казалось, был обречен вести респектабельную и скучную жизнь математика. Его увлекало не многоженство, а многоугольники. Закончив учебу в Оксфорде в 1877 году, Чарльз стал почтенным учителем в школе Аппингема и продолжал работать над диссертацией на степень магистра математики. Еще в Оксфорде он предпринимал попытки представить себе 4-е измерение. Будучи математиком, он понимал, что представить себе 4-мерный объект во всей его целостности невозможно. Зато возможно, рассудил он, вообразить поперечное сечение или развертку 4-мерного объекта. Свои мысли Хинтон излагал в статьях и публиковал в популярной прессе. Его авторитетная статья «Что такое четвертое измерение» для Dublin University Magazine и Gentlemen Ladies College Magazine была в 1884 году переиздана с броским подзаголовком «Призракам дано объяснение». Однако жизнь Хинтона, до той поры небогатая событиями, вдруг совершила резкий поворот к худшему. В 1885 году его арестовали за двоеженство и отдали под суд. До того Хинтон женился на Мэри Эверест Буль, дочери одного из приятелей его отца и вдове великого математика Джорджа Буля, основателя Булевой алгебры. Вместе с тем Хинтон был отцом близнецов, родившихся у некой Мод Уэлден. Директор Аппингемской школы, встречая Хинтона в обществе жены Мэри и любовницы Мод, полагал, что Мод – сестра Хинтона. Для Хинтона все складывалось прекрасно до тех пор, пока он не совершил ошибку и не женился и на Мод. Как только руководство школы узнало о двоеженстве Хинтона, вспыхнул скандал. Хинтона сразу же уволили из Аппингемской школы и отдали под суд. 3 дня провел в тюрьме, но Мэри Хинтон отказалась поддержать обвинение и вскоре вместе с мужем уехала из Англии в США. Хинтон получил место ассистента на кафедре математики Принстонского университета, где его одержимость четвертым измерением временно потеснила увлечение изобретательством, в частности, конструирование тренажера для бейсбола. Бейсбольной команде Принстона изобретение Хинтона принесло немалую пользу, так как эта машина могла подавать бейсбольные мячи со скоростью 70 миль в час, около 112 километров в час. Автоматы, сконструированные по образцу машины Хинтона, теперь можно увидеть на всех крупных бейсбольных стадионах мира. Когда же Хинтона уволили из Принстона, его бывший начальник, ревностный сторонник теории четвертого измерения, сумел подыскать ему должность в военно-морской обсерватории США. Затем, в 1902 году, Хинтон перешел на работу в Вашингтонское патентное бюро.